Материал для смерти. Раньше Джон был экспатриантом в одной крупной корпорации. В Конго он приехал, уже ожидая повышения до генерального директора. Перед ним стояла чрезвычайно важная задача — покупка и добыча колтана. Он ценится, потому что имеет в своем составе тантал. А тантал, в свою очередь, является наиболее важным компонентом, необходимым для изготовления танталовых конденсаторов. Танталовые конденсаторы используются во всей передовой электронике. До 2000 года в Конго производилась большая часть добываемого во всем мире колтана. До этого он не привлекал к себе особого внимания, но с появлением мобильных телефонов спрос на него резко вырос, а вместе с ним и цена. Единственная проблема заключалась в том, что в Конго шла гражданская война. Линия фронта формировалась вдоль золотых и алмазных приисков, где также добывали и эту руду. Колтан внезапно стал в Конго самым важным минералом, важным для войны. Повстанцы собирали жителей деревень и заставляли их трудиться в рудниках. Метод правительства не сильно отличался. В итоге транспортные самолеты улетали, груженные колтаном, а возвращались с оружием. Его использовали в борьбе за контроль над колтановыми шахтами, а потом снова добывали минерал. Порочный круг. Тем временем в развитых странах все избавлялись от старых мобильных телефонов и покупали новые, становясь причастными к технологическому прогрессу. Мобильные телефоны были не просто электронными устройствами, а модным символом высокого статуса. Конечно, справедливость в конце концов восторжествовала. Ситуация в Конго стала для Запада острым вопросом. Борцы за права человека негодовали. Международное сообщество решило запретить торговлю конголезским колтаном. Однако была проблема. Спрос на тантал все рос, а крупнейший источник колтана находился именно в Конго. Разве можно просто отказаться от использования таких ресурсов? На бирже установили более выгодную комиссию, сделки стали проводиться секретно. Повстанцы и правительственные силы нанимали контрабандистов со всего света, маскируя их деятельность под туристические туры. Как раз с этим я и столкнулся. Из-за опасений по поводу поставок деталей компании, производящей электронику, столкнулись с перебоями в производстве. Именно поэтому Джона и отправили сюда. Он был сотрудником одной из таких компаний. Мы выехали на асфальтированную дорогу. Слушая его спокойный голос, я чувствовал, как жар постепенно отступает, температура спадала. В поисках надежного поставщика колтана я по очереди проехал все страны от Руанды до Конго. Адрес электронной почты моего предшественника, который связался с подставным брокером, выдававшим себя за общественную группу, был опубликован европейскими СМИ и то и дело мелькал на страницах иностранных газет. В конце концов, все тайное стало явным. Я гордился своей страной. Наши мобильные телефоны были лучшими в мире, их покупали везде. По этой причине, чтобы справиться с возложенной на меня миссией, я отправился в лагерь повстанцев. Мы отчаянно нуждались в надежном источнике колтана. В его голосе звучала печальная гордость. Именно там я увидел, как на самом деле добывают колтан, который я, точнее, моя компания, должен был приобрести и понял, на что пойдут деньги, которые я заплачу. Люди вокруг были очень дружелюбны и по возможности отвечали на все вопросы, которые я задавал. Денег компании хватало. Джон увидел размытые после сезона дождей дороги и разрушенные лагеря беженцев, пустая больница и дети с оружием, вереница людей, которые словно призраки бредут добывать колтан, женщины и девушки вынуждены торговать телами, чтобы выжить. Но он не поддался чувствам, они были ему чужими, темнокожими. Сделка состоялась, условия были замечательные. Я думал, что вернусь в Корею, стану начальником отдела. Даже тихонько напевал, когда, подписав бумаги, садился в машину. Однако, выехав с территории повстанцев, машина Джона оказалась на размытой дождями дороге. Пока водитель и переводчик пытались вытолкать застрявшую в грязи машину, он отошел в кусты, чтобы помочиться. Там он увидел большую яму, полную человеческих костей. Водитель сказал, что это естественно, ведь идет война, и что с годами таких ям становится все больше. Мне было все равно, меня это не касалось. Когда я отправил в Сеул факс с результатами сделки, мне перезвонил вице-президент и похвалил за отличную работу. Но с того дня я перестал спать по ночам. Сначала мне казалось, что это от перевозбуждения, однако волнение улеглось, я был занят ежедневными хлопотами по работе, следил, чтобы все шло в соответствии с заключенным контрактом, но спать так и не мог. Тогда я пошел в больницу, чтобы врач выписал мне снотворное, но уже на следующий день я был вынужден отказаться от этой затеи, потому что всю ночь мне снились кошмары. Однако Джон был закален жизнью и не дал слабины. Я хорошо знал, что чувство вины со временем проходит. Я был горд, ведь страдал ради своей страны, семьи и компании, в которой работал. А сон? Я решил не спать, относясь к этому так, будто просто живу в два раза больше, чем все остальные. Но как же я был глуп. Я и сам такой же. Сейчас никто не знает, где и на кого работает. Серьезно. Джон, усмехнувшись, крепче сжал руль. От его низкого голоса мой жар постепенно спадал. Перестал литься холодный пот, исчезла дрожь. Вдалеке на горизонте стали различимы очертания домов. Тускло освещенный город был похож на большой черный замок. Я очень устал, но мне кое-как удавалось держаться. Каких-то крупных задач передо мной уже не стояло. До возвращения в Корею оставался лишь месяц, и я верил, что все закончится. Приехав на родину, я забуду об Африке. Но судьба распорядилась по-другому. Правительственные силы совершили налет на колтановые рудники повстанцев, нарушив торговлю. Джон был вынужден мчаться обратно и договариваться с местными чиновниками о подписании нового контракта. Приехав, он увидел свежую яму, в которой лежал труп невероятно худого ребенка с личинками в сгнивших глазницах. В этот момент внутри у него что-то безвозвратно сломалось. Я отправил в компанию подробнейший отчет, ожидая, что что-то изменится. Пытаясь объяснить, что здесь на самом деле происходит, я вложил в него всю душу. Перечитав текст, я пришел к выводу, что этот отчет был лучшим, что мне пришлось написать за всю жизнь. Один мой коллега, читая его, даже слезу пустил. Но знаешь, что самое смешное? Те сотрудники нашей компании, которые могли как-то повлиять на ситуацию, уже обо всем знали. Я получил приблизительно такой ответ. Другие делают то же самое. Изменится ли что-то, если мы отойдем от дел? Нет. Мы лишь перестанем быть конкурентоспособными. У нас нет выбора. И тут я понял, что они, как ни странно, правы. У Джона задрожали руки. На фронте погибло 50 тысяч мирных жителей. Они бы не погибли, если бы не оружие, которое было куплено на деньги, вырученные за добытый колтан. Его лицо исказилось. Я не был повинен в их гибели. Никто не может меня наказать или обвинить. Но что бы сказали те, кого расстреляли из оружия, купленного на уплаченные мной деньги, и бросили где-то в джунглях? Джон схватился за руль одной рукой и отвел взгляд. Что еще смешнее, так это то, что виновник до сих пор не найден. Сколько бы я ни думал о том, на ком лежит ответственность, я не могу этого понять. Каждый старался изо всех сил. Но женщины продолжали торговать собой, дети умирать с голоду, а зеленые юнцы убивать. Думаю, в Конго самые низкие показатели детской смертности в Африке. Знаешь почему? Потому что все дети уже умерли. И того, кто за это в ответе, не найти, — сказал Джон, еле сдерживая слезы. Он не вернулся в Корею. Просто не смог. Вместо того, чтобы стать начальником отдела, он подал в отставку. В ту ночь Джон впервые за полтора года проспал без снов. После он подал на развод. Ради того, чтобы исправно платить алименты и покупать себе выпивку, он был готов на все. Даже не колеблясь, сам убивал людей. Убийства облегчали бремя ответственности. Смертный грех притуплял чувство вины, которое он больше не мог выносить. Государство, люди и компания, в которой он работал, уже не имели для него никакого значения. Мы молча въехали в ночной город. Машина остановилась перед больницей. Джон хотел меня поддержать, но я смог устоять на ногах. «Все хорошо?» Лихорадка спала. «Думаю, я иду на поправку». Он с удивленным выражением лица хлопнул себя по лбу. «Черт! Что такое?» «У тебя лихорадка Денге. Если ты получишь надлежащее лечение, то поправишься уже через неделю. Но внезапное улучшение состояния является признаком шока или геморрагической лихорадки. Туземцы называют ее предсмертной». В голосе Джона было что-то зловещее. «С его помощью меня госпитализировали. Поскольку это была больница для иностранцев, внутри царила чистота. Доктор что-то говорил мне по-французски, но я ничего не понял. Переодевшись и приняв лекарство, я зашел в ванную комнату, которая примыкала к моей палате. Меня снова начало трясти. Казалось, что это не прекратится никогда. Жар дошел до кишечника, распространился в сердце и конечности. Я знал, что эта дрожь вызвана не одной лишь лихорадкой Денге. Мне было страшно, но я не знал, чего именно боюсь. Дело было даже не в компании. Это касалось чего-то более могущественного, чего-то настолько огромного, что скрыться от него не представлялось возможным. Мне не удалось избавиться от этого чувства даже после приезда в Конго. Я не понимал, что это, но неведомый ужас был настолько ярким и сильным, что каждый волосок на моем теле словно дрожал от страха. Я схватился за ободок унитаза. Меня вырвало с желтой жижей вперемешку с кровью. Она была и на деснах. Значит, началось кровотечение. По телу волной прошла паника, меня затрясло. Казалось, дрожит даже моя рвота в унитазе. Дрожало все. Испражнение, кровь, унитаз, туалет, больница, Африка и даже мир, в котором я жил. Где бы я ни находился, мне было не под силу избавиться от этого ощущения. Внезапно пришло осознание — они меня боялись, а я боялся самого себя. Упав на кровать и закрыв глаза, я про себя взмолился: «Пожалуйста, пожалуйста, пусть мне ничего не приснится». Так началась неделя, в которую я был как никогда близок к смерти. У меня снова поднялась температура, из десен и носа шла кровь, и вдобавок, словно мне было мало, я еще и не мог нормально дышать. Сознание угасало. Каждый раз, когда лежа под капельницей, испражняясь кровью, я на мгновение приходил в себя, то думал, какого черта я приехал в Конго? Конечно, из-за горилл. Какое отношение они имели к моей жизни? Хёнкён. Все из-за нее. Любил ли я ее? Если да, я бы не зашел так далеко. Я довел бывшую девушку до самоубийства, спустился на самое дно жизни, приехал в Конго, попал под прицел пистолета, был связан и брошен на цементный пол, а теперь едва соображал, мучаясь от лихорадки. Но я едва ли мог признать, что любил ее сильнее, чем думал. Хёнкён была права. Если бы я не любил ее, то не тратил бы на нее столько денег и не баловал подарками. Я прикрывался деньгами, потому что мне не хватало мужества признать это. И я понял, насколько был глуп. Как я мог не замечать? Консультант-разработчик естественной смерти. Специалист, убивший собственного ребенка и любимую женщину. Человек, на руках которого не было ничьей крови. Все это я. Закрыв глаза, я ощутил жар. Меня трясло в лихорадке. Вот бы сжечь себя дотла, чтобы не осталось даже пепла.